Все спаялось с водою. Вода принимала все формы, какие угодно было затейливому воображению дать ей. И когда солнце развернуло свои лучи на этом ледяном доме, он казался высеченным из одного куска сапфира, убранного фигурами из опала. Современник этих ледовитых затей, почтеннейший Георг Вольфганг Крафт, оставил для охотников до натуральной науки подробное описание дома. В книжице, ныне довольно редкой и известной под названием «Подлинное и обстоятельное описание, построенного в Санкт-Петербурге в январе 1740 года ледяного дома и всех находившихся в нем домовых вещей и уборов с приложенными при том гридированными фигурами, также и некоторыми примечаниями о бывшей в 1740 году во всей Европе жестокой стужи, сочиненные для охотников до натуральной истории через Георга Вольфганга Крафта, Санкт-Петербургской Императорской академии наук члена и физики профессора, печатано при Императорской академии наук 1741. Не желая лишить господина Крафта достойной славы, или лучше сказать, боясь вступить с ним в состязание, предоставляя ему самому говорить на немецкий лад о способе постройки, расположении и украшениях любопытного здания. Неохотники до натуральной науки могут пропустить текст господина Крафта. Самый чистый лед, наподобие больших квадратных плит, разрубали, архитектурными украшениями убирали, циркулем и линейкой размеривали, рычагами одну ледяную плиту на другую клали и каждый ряд водою поливали, которая тотчас замерзала и вместо крепкого цемента служила. Таким образом, через краткое время построен был дом, который был длиной 8 сажен, шириной в 2 сажени с половиною, а вышиною вместе с кровлею в 3 сажени. Напереди перед домом стояло 6 ледяных точеных пушек, которые имели колеса и станки ледяные ж. Что и о всем последующем разуметь должно. Разве что не ледяное случится, о чем именно упомянуто будет. Пушки величиной и размером против медных 3-фунтовых сделаны и высверлены были. Из оных пушек неоднократно стреляли, в каковом случае кладено в них пороху по 4 фунта. И притом посконное или железное ядро заколачивали. Такое ядро некогда в присутствии всего императорского придворного штата в расстоянии 60 шагов доску толщиной в 2 дюйма насквозь пробило. Еще ж стояли в том же ряду с пушками 2 мортиры. Оные сделаны были по размеру медных мортир против 2-пудовой бомбы, из которых многократно бомбы бросали, причем на заряд в гнездо 1/4 фунта пороху кладено. Напоследок же в том ряду у ворот стояли 2 дельфина. Сии дельфины помощью насосов огонь от зажженной нефти из челюстей выбрасывали, что ночью приятную потеху представляло. Позади помянутого ряду пушек и мортир сделаны были около всего дому из ледяных баляс изрядные перила, между которыми в равном расстоянии 4-угольные столбы стояли. Когда на оный дом изблизи смотрели, то с удивлением видна была вверху на кровле 4-угольными столбами и точеными статуями украшенная галерея, а над входом преизрядный фронтишпиц, в разных местах статуями украшенный. Самый дом имел дверные и оконечные косяки, также и пилястры, выкрашенные краской наподобие зеленого мрамора.